совсем в новом свете, но не так-то легко отвязаться и от старых своих представлений. И если я тебе кажусь мечтателем, ладно, мечтатель, в одном я убежден, ты дело революции не предашь. Верю тебе, как старому другу своему, знаю тебя и помню прежнего, ищущего высокую цель жизни, а что благородней борьбы за свободу народа, Алеша? «Я буду помогать тебе во всем», — глядя Лебедеву прямо в глаза, — сказал Алексей Антонович. «Но стрелять и убивать я не смогу. Нет, нет, это сверх моих сил». «Да? Ну что ж, стрелять пока и не надо. На первый случай я оставлю у тебя вот этот сверток. В нем запрещенная литература. Прошу поберечь. Найдешь надежное место?» «Найду. Будь спокоен». «И советую, книжки эти читай. Брать их буду по мере надобности. Ночевать у тебя я, конечно, не останусь». К врачу на ночлег устроился парень в ситцевой рубахе и широченных шароварах. Тут даже самому Кирееву не грех будет смекнуть, что дело нечистое. «Потом, хоть бей тебя по языку, ты меня все Мишей зовешь. Ну, прощай, я в ночлежку, а утром к Манбергу на работу подамся. А мечты и разговор о возвышенном я не исключаю. Мы с тобой и помечтаем, и о многом еще поговорим, только позже». Он натянул на голову помятый, потрепанный картуз, сразу стал самым простецким парнем, чем на рабочем. Нарочито смешно шмыгнул носом и подернул шаровары. «Так вот, значит, исходил, и это я всю Россию, ну да ты, что ж, попер, и это в Сибирь», — заговорил он, немного приквакивая и щуря правый глаз. «На большие заработки, значит, за долгими рублями». Алексей Антонович глядел на него изумленно. «Не дать не взять сезонник с постройки железной дороги». «Миша, да ты останься, скоро мама вернется, чайку вместе попьем». Он загородил ему дорогу. Лебедев хитро подмигнул и почесал горло. «Благодарствую, значит, нам и этим самым чаем пузу наливать. Все одно, что снаружи мы, тих, ежели пропустить бы ёршика, да селедочкой с лучком», — он причмокнул, — «прикрыть сверху». «Ты разве пьешь теперь, Миша?» — удивленно спросил Алексей Антонович. «Найдется это, имею для гостей». «Не пью я, Алеша», — уже своим голосом сказал Лебедев. «За приглашение спасибо, задержаться у тебя я больше не могу. У нас пока тихо. Все равно, всему своя мера. Ты вот спрашивал, почему я так оделся. Да, Алеша, подлинные документы у меня тоже есть. Но по тем документам Лебедев бывший ссыльный. На работу меня, пожалуй, возьмут, но и сразу же приглядывать за мной станут. А Василий Иванович Плотников никогда под подозрением не был. Парень из-под Рязани, пришел на заработки. Кроме думки об этом, у него больше нет ничего на уме». «Ну а если узнают как-нибудь, что ты Лебедев?» «Не надо, чтобы узнали». «Миша», — стеснительно сказал Алексей Антонович, — «ты мне можешь не ответить, если говорить об этом нельзя, но мне очень интересно, как ты не боишься начинать, ну, свое дело, свое поручение среди совсем незнакомых людей? Могут оказаться предатели и провокаторы». «Бывают, но как же иначе? В этом и риск конспиративной работы». И засмеялся. «Волков боятся в лес не ходить». Но, заметив, что Алексей Антонович помрачнел, добавил: «Не беспокойся, Алеша, ищем надежных людей. Вот, например, у меня есть уже два адреса, вернее, два имени рабочих на Манберговском участке». И Лебедев опять засмеялся. «Ну, а в городе ты, и еще есть люди. Но скажи, ты вопрос свой задал случайно?» «Видишь ли, Миша, у меня было мелькнула мысль. На этом участке у Манберга работает прислуга, немного знакомая мне женщина. Она очень симпатичная, перенесла много горя, и, насколько я разбираюсь в людях, человек –